Она направилась к тому месту, где лежал холодный, бездыханный Эномай. Остановившись там, между телами погибших, она вынула из ножен короткий меч, который нашла на земле, когда лежала здесь, притворяясь мертвой, и вдруг дважды всадила его в грудь бедного коня. Раненое животное, отпрянув назад, с громким отчаянным ржанием попыталось бежать, но Эвтибида крепко держала его за повод. Сделав 2-3 прыжка, конь упал на колени, затем простерся на земле, обогренный кровью, лившейся из двух широких и глубоких ран, и вскоре, дрожа и дергаясь всем телом, околел. Тогда гречанка улеглась на земле рядом с мертвым конем, подложив под его шею свою ногу так, чтобы всякому, кто подойдет, было ясно, что всадник и конь упали вместе. Поверженные рукой врага, хозяин тяжело раненый, а лошадь, пораженная насмерть. Шум битвы все возрастал и приближался к тому месту, где лежала Эвтибида. Все явственнее слышны были проклятия, которые слали галлы латинянам, и жалобные вопли латинян. Эвтибида все более убеждалась в том, что римляне потерпели полное поражение. Размышляя о столь неожиданном и несвоевременном появлении Спартака и о своих надеждах, утраченных с поражением Гелия, о неудавшейся мести, о трудностях и опасностях, связанных с новыми вероломными кознями, которые она замышляла, чтобы окончательно погубить Спартака и дело восставших, Эвтибида чувствовала какую-то растерянность. Борьба противоречивых чувств подтачивала ее душевные и телесные силы. Она была в изнеможении. Какое-то непонятное недомогание, овладевшее ею, ослабило ее ненависть и дерзкую смелость. Вдруг ей показалось, что будто солнце затуманилось, и в глазах у нее потемнело. Она ощущала резкую боль в левой руке. Прикоснувшись к ней правой рукой, она почувствовала, что левая вся мокрая от крови. Тогда она приподнялась на левом локте, взглянула на раненую руку. Повязка вся пропиталась кровью. Бледное лицо Эвтибиды стало восковым, взор помутился, она хотела позвать на помощь, но из побелевших ее уст вырвался только глухой стон. Попробовала приподняться, но не могла этого сделать и, запрокинув голову, упала навзничь, застыв без единого слова, без единого движения. Тем временем римляне обратились в беспорядочное бегство, яростно преследуемые гладиаторами, которые неистово их истребляли. Увидев трупы павших своих товарищей, жертв убийственной резни, войско Гелия было разбито на голову, в страшной сече гладиаторы уничтожили свыше 14 000 римлян. Сам же Гелий, раненый, спасся только благодаря своему быстроногому коню. Остатки консульского войска бросились бежать во все стороны. Армия, оказавшаяся могучей и грозной, пришла в такое расстройство, что не уберегла ни обоза, ни знамени, растеряла и воинский порядок, и боевую силу. Радость этой блестящей победы была омрачена печалью. Спартак приказал считать этот день не праздником торжества, а, напротив, днем траура по погибшим. На следующий день гладиаторы приступили к сожжению трупов павших собратьев. Все окрестные поля покрылись гигантскими кострами. На них лежали сложенные сотнями трупы гладиаторов, которых предстояло предать огню. Вокруг костра, на котором покоилось тело одного только Энома, безмолвно стояли опечальные вожди и построенные в каре 4 легиона. На теле доблестного великана-германца было 27 ран. Сперва его обмыли и умастили благовонными мазями и ароматическими веществами, присланными по требованию Спартака жителями соседнего города Нурсии, трепетавшими от страха. Затем труп завернули в белую плащаницу из тончайшего полотна и, осыпав цветами, возложили на костер. Спартак подошел к нему и много раз поцеловал. Весь бледный, с глубокой печалью в душе, он произнес речь, прерываемую рыданиями. Он восславил непоколебимую отвагу, честность, мужество Энма. Затем, взяв факел, первым поджег костер. Вслед за ним подожгли костер сотни других факелов, и он запылал тысячу багровых огненных языков, пронизывающих облака ароматного дыма. Прах германца был собран в несгораемую ткань из волокна горного льна и пересыпан в бронзовую урну, также доставленную жителями Нурсии. Спартак взял ее с собой и хранил у себя как самую дорогую ему реликвию. Из 10 000 германцев, сражавшихся с Энемаем, уцелело только 57 человек. Их нашли ранеными на поле битвы. 9 из них выжили, и среди них Эвтибида. Все считали, что она храбро сражалась и упала тяжело раненая в левую руку. Белый конь, придавивший ее своей тяжестью, несомненно, был убит под ней, когда Эвтибида спешила передать войскам какие-то приказания Энемая. В легионах гладиаторов превозносили храбрость столь достойной девушки. Все восхищались ее доблестью. Сам Спартак, великодушный и благородный человек, всегда с уважением относившийся к благородным и высоким поступкам, оказал гречанке высокую честь. Он наградил ее гражданским венком через 22 дня после сражения под Нурсией на том же самом поле битвы под громкие рукоплескания всего войска гладиаторов. Эвтибида приняла столь ценный знак отличия с видимым волнением, которое она всеми силами старалась побороть. Она была бледна, как полотно, и дрожала всем телом. Гладиаторы сочли это волнение признаком скромности и смущения. Как знать, может быть, оно было вызвано раскаянием. Получив награду за самоотверженность и храбрость, Эвтибида, еще не вполне оправившаяся после раны, забинтованная рука ее еще висела на повязке, спускавшейся с шеи, объявила о своем желании следовать за армией угнетенных. Она просила оказать ей честь, назначив ее контубернулом Крикса, и получила на это согласие Спартака и Крикса. Дав воинам восстановить свои силы, Спартак через 20 дней после сражения под Нурсией двинулся оттуда к Апеннинам и, перейдя через них, вновь направился по области Пицентов к области Сеннонов, намереваясь дойти по Эмилевой дороге до Пада и, перейдя реку, проникнуть в Галлию. Совершив двухдневный переход, он дошел до Равенны, где и расположился лагерем в нескольких милях от города, чтобы составить 3 новых легиона, примерно из 15 000 рабов и гладиаторов, примкнувших к нему во время его продвижения по области Сеннонов. Во главе этих новых легионов были поставлены 3 военачальника — свободно рожденный гладиатор Гай Каницкий, Гал Каст и фракиец Идумий. Отличившийся исключительной доблестью в сражениях при Камерине и Нурсии. Таким образом, у Спартака образовалась армия в 75 000 человек. С ней он и двинулся в направлении к Паду. В это время Гай Кассий, который был консулом в прошлом году, а теперь получил место претора Цизальпинской Галлии, узнав о поражениях, понесенных консулами Лентулом и Гелием, и о грозном продвижении Спартака, наскоро собрал сколько мог отрядов римской милиции и вспомогательных войск. Вскоре у него оказалось 10 000 солдат милиции и столько же вспомогательных сил. С этим 20 000-ным войском он перешел реку Пад у Плацентии, желая помешать дальнейшему продвижению гладиаторов. Последние же в 2 перехода достигли Банонии и вечером по своему обыкновению расположились лагерем у города, который они и не собирались осаждать. Спартак хотел выждать здесь несколько дней, пока посланные им конные разведчики разузнают о планах и намерениях врага, привезут точные сведения о его войске и действиях военачальников. На рассвете следующего дня Когда гладиаторы занимались в лагере установленными упражнениями, каждый из 15 000 новых солдат обучался у одного из гладиаторов школ Равенны или же Капуи, образовавших ядро ветеранов в войске Спартака, Эвтибида явилась в палатку верховного вождя и спросила Мирцу. Мирца вышла к ней навстречу, приняла ее ласково и радушно, восхищаясь ею как необыкновенной женщиной, которую все войско почитало за храбрость и стойкость. Началась беседа, и среди дружеских искренних излияний простодушной сестры Спартака и притворных уверений в любви со стороны коварной гречанки Эвтибида сказала Мирце, что всегда питала к ней живейшую симпатию. И так как во всей армии есть только две женщины, ей представляется вполне естественным, чтобы их связывала тесная и нежная дружба. Мирца с радостью, свойственной ее благородной душе, приняла слова Эвтибиды за чистую монету, и они поклялись во взаимной и вечной дружбе, скрепив этот союз на жизнь и на смерть горячим поцелуем. Они провели в задушевной беседе больше 2 часов. Поверяли друг другу свои тайны и всякие пустяки. Эта милая болтовня женщин, целиком состоящая из безделиц, напоминала собой щебетание птиц, такое ласковое, красноречивое, хоть и непонятное. Наконец Эвтибида решилась расстаться с Мирцей и, обняв и поцеловав ее на прощание, пообещала опять прийти, если войско не отправится в поход. Она ушла, развеселив и очаровав свою новую приятельницу, ловко пустив в ход все свои чары, чтобы подчинить себе ничего не подозревавшую сестру фракийц. Что за планы созрели в голове куртизанки, для осуществления каких целей ей понадобилась дружба Мирцы, мы увидим из дальнейшего. А пока последуем за Эвтибидой в сторону лагеря, где стояли палатки галлов. В уличках, отделявших один ряд палаток от другого, обучались военному строю 5 000 гладиаторов, из которых состоял сформированный в области Сенонов 14-й легион. К 10 легионам, которые первоначально составляли войско гладиаторов в кампании, добавлены были еще 2 в Апулии, а недавно под Равенной еще 3. Таким образом, в данный момент под Бононией у гладиаторов было 13 легионов, ибо первые 2, состоявшие целиком из германцев, были уничтожены консулом Гелием. Итак, в лагере шли занятия. Против каждого солдата-новичка стоял ветеран, вооруженный деревянным мечом, и обучал его ударам и парированию по всем правилам фехтования. От возгласов команды этих 5 000 преподавателей, раздававшихся одновременно в этой обширной части лагеря, в воздухе стоял непрерывный гул. В позицию! Выше щит! Ниже острие меча! Смотри мне в глаза! Голову выше! Смотри смелее! Отбей щитом удар в голову! Рази мечом! Побыстрее именем Тарана! В руках у тебя меч, а не прялка! Шаг вперед! Шаг назад! Быстро! Живей ради Геза! В позицию! Колю в голову, отведи удар! Прыжок направо, бей! Полкруга мечом налево! В позицию! Прыжок назад! Живо вперед! Нападай на меня! Вперед! 5 000 решительных воинственных голосов энергично выкрикивали слова команды. 10 000 человек одновременно двигали 20 000 рук. Это придавало лагерю галов весьма оживленный вид. Глазам того, кто наблюдал издали, представлялось удивительное и внушительное зрелище. Эвтибида дошла до Квинтанской улицы, которая отделяла палатки 3-го и 4-го легионов от палаток 5-го и 6-го. Она остановилась посмотреть на эту необыкновенную картину, как вдруг ее внимание привлекли голоса, доносившиеся из соседней палатки, которая, судя по знамени 5-го легиона, находившемуся около нее, принадлежала начальнику этого легиона, Галлу Арвинию. В палатке шла оживленная беседа, вернее, спор, насколько могла понять Эвтибида. Несколько голосов раздавалось одновременно, затем смолкали, и один голос, более сильный, заглушал остальные каскадом убедительных слов. Почти все эти голоса были знакомы Эвтибиде. Постепенно она все яснее и отчетливее различала их. Притворяясь увлеченной интересным зрелищем военных упражнений галов, она с самым невинным видом все ближе подходила к палатке. «В конце концов!» — кричал кто-то хриплым голосом. Эвтибида узнала голос Арцила, начальника 11-го легиона, состоявшего из нумидийцев и африканцев. «В конце концов, мы не стадо баранов, которые гонят пастух!» «А кем бы он был без нас?» — послышался другой знакомый Эвтибиде голос. Говорил свободно рожденный Гай Каниций, начальник 13-го легиона. «Кем бы он был?» А самым обыкновенным человеком, и даже меньше, всеми презираемым низким гладиатором, — со злостью произнес Брезавир. «Я и мои африканцы в Галлию не пойдем, клянусь величием бога Ваала». «Клянусь, не пойдем», — добавил Арцил. «Прав был Эномай», — кричал Каст, начальник 14-го легиона, того самого, в котором состояли 5000 юных галов, как раз в это время обучавшихся военному делу. «Бедный Эномай! Жертвой явного предательства Спартака! Теперь мы в этом убедились», — сказал Самнит Анаций, назначенный после смерти Рутилия начальником 8-го легиона. «О, во имя всемогущей силы естества!» Гневно воскликнул мощным голосом Эпирот Фессалоний, начальник 7-го легиона. «Спартак — предатель? Ну, это уж чересчур, чересчур! Да, предатель! А заодно с ним Крикс и Граник! Они предают нас римскому сенату! Все вы — предатели-изменники! Все, кто хочет вести нас за реку Пад, подальше от Рима! В Рим! Мы хотим идти на Рим!» 7 или 8 голосов единодушно воскликнули: «На Рим! На Рим!» «Я верю Спартаку. Он самый благородный, самый честный из всех людей. Я верю Криксу и Гранику. Это люди благородной души. Самые лучшие после Спартака в нашем лагере. И со своим легионом, который верит мне, я последую за ними, а не за вами». «И я!» — воскликнул Борторикс. — «Ну и ступайте с ними. А мы с нашими 7 легионами», — произнес решительно Гай Каницкий. — «Завтра утром выйдем на Равенскую дорогу и двинемся к Риму». «О, без мудрости и опыта Спартака, который ведет нас, вы свершите великие, достойные деяния», — насмешливо произнес Борторикс. «Вас изрубит в куски первый же претор, который наткнется на вас», — добавил Фессалоний. «Восстали и взялись за оружие, чтобы получить свободу», — насмешливо воскликнул Гай Каницкий. «А теперь стали рабами такого же раба, как и вы сами. Да еще этот ваш кумир Спартак, может быть, даже ниже вас». «Ну, если свободой вы считаете беспорядок, анархию, смуту, такой свободы нам действительно не нужно», — крикнул Фессалоний. «Мы предпочитаем дисциплину и порядок, и останемся с тем, кто за 2 с лишним года показал себя мудрым и доблестным полководцем». В эту минуту резкий звук труб, призывавший к оружию гладиаторов 3-го легиона, прервал спор и разрушил радость Эвтибиды, воспрянувшей духом от этих изъявлений ненависти к Спартаку и недовольства многих начальников легионов. Гречанка, вздрогнув, повернулась в ту сторону лагеря, откуда доносился сигнал тревоги, и направилась туда в ту самую минуту, когда начальники легионов, собравшиеся в палатке Арвиния, заслышав неожиданный сигнал, вышли все вместе и поспешно отправились к стоянкам своих легионов. Вскоре сигнал тревоги был повторен букцинами 4-го, затем 5-го, и вскоре всеми фанфарами лагеря гладиаторов. Солдаты побежали в свои палатки, надели панцири и шлемы, захватили оружие и распределились по манипулом и когортом. Затем прозвучал новый сигнал, данный фанфарой третьего легиона и повторенный всеми остальными, сигнал, означавший приказ сниматься с лагеря.